Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Людмила Владимировна спрашивает, а слово «резон», откуда оно произошло? И оно совсем уже уходит ведь? Ну, на самом деле, перед нами французское заимствование, аналогичное там английскому слову, которое многие, кто изучает английский, знают, reason, да? То есть это слово явно возникает не позднее начала XIX века, когда... В нашем языке. Да, в русском языке, конечно, когда был моден, языком дворянства считался и был французский язык, а значение разумное основание, довод, некая причина. Сейчас, наверное, скорее чаще употребляют это слово во множественном числе, да, и в отрицательной конструкции без резонов, да, или... Да, но, в общем, в научной и в научно-деловой речи оно встречается, потому что очень часто и слово «смысл» уже употреблено, и еще его синонимы употреблены, и вот тут-то как раз на помощь и приходит. Редко употребляемое, но все-таки пока существующее, слава богу, слово «резон». Как это по-русски-то? Татьяна пишет, в последние годы в средствах массовой информации появилось словосочетание «шутки юмора». С моей точки зрения, очень глупо. Скажите, пожалуйста, права ли я? Ну, правы, конечно. Вообще, я его слышал обычно в единственном числе – шутка юмора. Кто-нибудь скажет что-нибудь смешное, а потом говорит – шутка юмора. Понятно, что это абсолютная тавтология. И попытка представить здесь отношение между шуткой и юмором как отношение части и целого – эта попытка совершенно несостоятельна, потому что и то, и другое, в общем-то, вещи несчитаемые. Ну и... Шутка юмора — это примерно то же самое, что огурец огурцов. Ну, здесь ведь может быть еще какая история, Михаил Ильич, да, что как кто-то когда-то придумал, это было занятно, потому что такое действительно странная пленастическая конструкция. А потом, когда это стало штампом, когда это понесли в народ, оказалось, что это пошло и неинтересно. Да, совершенно верно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Наталья Куликова. Вы знаете, что я читаю молитву, и я никак не могу понять значение слова «помраченного ума». Именно «помраченного». Что это за слово такое? Ну, по всей видимости, от слова «мрак», то есть «затуманенный». Там, ну, он вообще, конечно, лучше церковно-славянские слова выяснять не в программе, посвященной культуре речи. Наверное, правильнее было бы обратиться к батюшке, чтобы он растолковал, потому что мы сейчас можем попасть в очень неприятную ситуацию, наложив свои светские представления о русском языке на церковно-славянский, и выяснится, что мы вам что-нибудь не то скажем. Ну, и все же я думаю, что связь с умопомрачением со словом, которое есть в современном русском языке, здесь наверняка существует. И думаю, что связь не только словообразовательная, но и смысловая. Так что, наверное, все-таки подразумевается под помраченным умом ум, который находится в нездоровом состоянии. Общо говоря. Да. Как это по-русски-то? Что такое «на щите» и «со щитом»? Как понимать эту фразу? Этот фразеологизм существует во всех европейских языках, потому что восходит к древнегреческой традиции выносить павших героев с поля брани на щите. Ну, соответственно, если ты победитель, то ты вернешься живым, и ты вернешься со щитом. Вот и вся история. То есть либо со щитом, либо на щите. Или победим, или... Побежденный. А вот еще Людмила пишет, одна ведущая часто начинает свою передачу фразой «живите все». Приемлемо ли такое обращение с радиослушателями? Ну, я думаю, что она ничего плохого сказать не хочет, я надеюсь на это. То есть я имею в виду, что в сущности это эквивалент слова «здравствуйте». Но это настолько нетрадиционно и настолько противоречит нормам русского речевого этикета, что считать этот способ приветствия радиослушателей нормативным я бы поостерегся. На мой взгляд, это слишком большая вольность со стороны журналиста. Да, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий по телефону. Слушаем. Инна у телефона. У меня вопрос к уважаемым ведущим. Ну, во-первых, во время этой передачи я услышала две версии слова «оспоривай» и «оспаривай». Вот, насколько я помню, я только у Пушкина и «не оспоривай глупца» вот встречала такой вариант. Существует ли эта норма в настоящее время? Вопрос первый. Второй вопрос, давно меня волнующий, это вот употребление слова «официозный». В реальной нашей речи я слышу, употребляют это слово с таким оттенком усилительным, слово официальный, хотя на самом деле это все словари иначе это объясняют, вот насколько вот это правомерно, официозное значение усиленное, какое-то с усиленным значением официальный. И третий вопрос, вот сейчас в последнее время стало исчезать такое сочетание сервисное обслуживание, на мой взгляд, совершенно неграмотное, поскольку тут явная тавтология. Сервисные, этот, связанные с обслуживанием. Например, во французском языке существует понятие послепродажное обслуживание. Но вот в последнее время, правда, вот реже все встречается такое сочетание. Вот ваши соображения, уважаемые специалисты. В первую очередь, спасибо большое, что обратили внимание на мою оговорку. Конечно, оспаривать собственно, середины XIX века — это единственная возможная форма в современном русском языке, она существует. Официозный. Вы совершенно правы, официозный — это не просто весьма официальный, действительно, значение другое, и значение, несущее явный элемент иронии и негативной оценки, чего совершенно нет в слове «официальный». Вы правы, что нельзя его употреблять в значении «весьма официальный». Ну, а по поводу сервисного обслуживания, Инна, вы, по-моему, настолько хорошо все сказали, что нам и добавить, пожалуй, нечего. Спасибо вам. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Феликсовна меня зовут. В Варененбауме есть павильон «Каменная зала». Откуда такое название? Почему в среднем роде? Более того, в конце XIX века была еще и зала, и она, собственно, и сейчас сохраняется. Дело в том, что это существительное, заимствованное, если я правильно помню, там, по-моему, из французского языка, оно долгое время не... И из немецкого тоже немецкого, есть. Да-да-да. Оно долгое время не могло приобрести окончательную форму рода. Поэтому был и зал, и зала, и зало. И вот перед нами, слава богу, что остался такой реликт. Мы можем вспомнить, что когда-то было все три рода. Сейчас, конечно, доминирующим будет зал, хотя в некоторых случаях слово «зал» продолжает существовать и имеет право на существование в определенных значениях. А как это по-русски? Ирина Борисовна пишет, какого рода слово «коллега»? Мы говорим так и о мужчине, и о женщине. Правильно ли это? Конечно. Другое дело, что в зависимости от того, о лице какого пола идет речь, слово «коллега» имеет при себе либо местоимение или прилагательное в форме женского рода, или в форме мужского рода. Вот мой коллега, например, Валерий Анатольевич Ефремов – это мой коллега. Но люди, с которыми я работаю на кафедре, естественно, одно и то же, естественно, относятся и к женскому полу. И в таком случае, говоря о таком человеке, я скажу, это моя коллега. То есть существительная коллега ведет себя так же, как другие существительные, так называемые существительные общего рода. Сирота, круглая сирота, круглый сирота, забияка, страшный забияка, страшная забияка и тому подобное. Если существительное может употребляться равным образом вот, по отношению к лицам и женского, и мужского пола, и имеет окончание «а», то оно может относиться к общему роду. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, есть такое выражение. Его лошадка снег почуя, на дровнях обновляет путь. Ну, это не выражение. А дровни, что это? Телега, сани? Сани. Дровни – это сани. Причем, судя по названию, они предназначались не то что для плохих дорог, для бездорожья. На этих санях можно было заехать и в лес. И, в частности, именно на этих санях ездили за дровами. Вот это одна из возможных версий происхождения самого названия – дровня. А так это, конечно, вид саней. Александр Алексеевич интересуется происхождением слова «пленэр». Да, мы привыкли видеть это слово обычно в предложенной форме «на пленэре». Да? «Пленэр» — это французское заимствование от двух слов «пленэр», то есть «открытый воздух». И, собственно, два значения это слово имеет в русском языке. Это либо передача воздушной среды естественного освещения, характерная для определенного жанра живописи, либо, собственно, сама среда, вот, сама природа как то, что вдохновляет художника на создание соответствующих пейзажей. Еще раз подчеркну французское слово. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Когда-то в детстве я была очень удивлена, обнаружив, что в сказках и в других фольклорных произведениях слово «кривой» по отношению к человеку значит не «кособокий», а «одноглазый». Тем не менее, во всех остальных значениях слово «кривой» все-таки обозначает не «прямой». Скажите, пожалуйста, откуда возникло вдруг такое значение слова применительно к отсутствию одного глаза? Почему оно не распространилось на какие-то другие явления? Ну, собственно, понятна метафора, да, что кривой — это тот, который отличается от обычного, да, от прямого. В одном из значений, да, кривой может быть антонимом к прямому, но и антонимом к нормальному, обыкновенному. И действительно, не только в сказках, но и в деревенской речи можно услышать использование прилагательного «кривой» по отношению к одноглазому человеку, ну, то есть тот, который не совпадает с обычным представлением о человеке. Ну и кроме того, человек, лишенный одного глаза, обладает уже не стереоскопическим зрением, а совершенно иначе видит мир, совершенно несовершенно, но все-таки иначе. Объемность окружающего нас мира в том случае, когда у нас не бинокулярное, а монокулярное зрение, пропадает. Поэтому его видение мира в самом деле отличается от того, как видит мир человек с двумя здоровыми глазами. Поэтому он кривой еще и потому, что он криво, то есть не так, как здоровые люди видят мир. Кстати, у Пушкина есть глагол, да, «окривить», и сразу «окривел». А как это по-русски? Слушаем, кто дозвонился нам. Алло. Да-да-да. Здравствуйте, меня зовут Софья Михайловна. Я хотела выяснить. Вот есть два понятия. Этиология и этимология. Они означают одно и то же, в принципе. Как? Причина. Нет, не совсем. Нет? Нет. Нет. Тогда вот объясните мне разницу, потому что я знаю, что в медицине, как правило, говорят об этиологии, а вот в филологии об этимологии. Совершенно верно. Причем этиология – это прежде всего именно причины, а этимология – это происхождение, история слова. А согласитесь, что история слова отнюдь не обязательно является причиной чего-либо. Далеко не всегда этимологическая вот эта вся цепочка, которая восстанавливается для того или иного слова, оказывает существенное влияние на его значение и употребление в современной речи. Таких примеров сколько угодно. Например, лингвисты бесконечно спорят, этимологи, о происхождении слова «хорошее». Есть много разных версий. Казалось бы, такое простое слово, которым мы каждодневно пользуемся. От чего оно произошло? Есть множество версий, ни одна не является общепринятой, но это не мешает слову прекрасно жить и функционировать. Так что между этимологией и этиологией существенное различие. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!